от стола к окну и назад, и все время поглядывала на спину мужа. Высокая прическа ее опала, развалилась, на щеках остались темные потеки туши. «Город маленький, нас все знают, надо что-то делать», — твердила она, к ней постепенно возвращалась уверенность, шаги становились тверже, энергичнее. «Я не верю, что она не хочет замуж. Скорее всего, там конфликт. Если не удастся уладить, придется идти к Алевтине». «Куда?» — спросила Татьяна Сергеевна и увидела, как быстро обернулся Вячеслав Николаевич. «К Алевтине, ты должна помнить ее. Со мной кончала». Лицо Вячеслава Николаевича побелело, и он сказал. «Никуда ты не пойдешь». «Никакой Алевтине!» Евгения Ивановна развернулась к нему лицом, и опять в глазах ее проступила беспощадность. «Да? Может быть, ты запретишь мне?» «Нет, запретить я не смогу». Он стоял перед ней часто и тяжело дыша. «Но я уйду из дому и заберу с собой Настю». Татьяна Сергеевна удивилась. Таким решительным стало лицо зятя. Теперь она вспомнила Алевтину. Та еще девчонка бегала к ним в дом. Сейчас это Алевтина — акушер-гинеколог. В ней все задрожало. Она поняла, что близится вторая волна криков, которую ей уже не одолеть. Она держалась из последних сил. «Вспомнила я эту Альку. И чего ты к ней пойдешь?» Она знала, зачем пойдет дочь. Та с рожками под косынкой тоже выражала намерение помочь. Наверное, у той тоже есть про запас своя Алевтина. «Позора я не допущу», — отчеканила Евгения Ивановна и даже кулачком по столу пристукнула. «Наська, собирай вещи!» — закричала Татьяна Сергеевна, и вдруг что-то горячее ударило в голову, во рту стало горько и сухо. Она ухватилась за стол, стояла тяжело дыша и думала: «Господи, только бы не упасть! Только бы не умереть сейчас, не ко времени!» Евгения Ивановна с испугом смотрела на нее. «Тебе плохо?» «Мне хорошо». Вячеслав Николаевич побежал на кухню, принес воды и валидол. Они суетились возле Татьяны Сергеевны, пытались усадить ее. А она чувствовала, как тяжело и непослушно ворочается во рту язык, закрыла глаза, постояла так, прислушиваясь к легкому звону в ушах. «Нет, сейчас умирать не время. Я скажу, когда время?» И сама удивилась своим мыслям. «Кому скажу-то?» Но вот она открыла глаза, движением руки отстранила дочь и зятя, как будто крошки со стола смахнула, глотнула вязкую и сладкую от валидола слюну, громко сказала: «Наська, собирайся, говорю». «Куда ей собираться?» — спросила Евгения Ивановна. Подошла к матери, тронула пульс. «Наську я забираю», — тяжело дыша сказала Татьяна Сергеевна. «А вы как хотите. Живите, ловите тут коников четыре руки, и Бог вам в помощь. Позора вам не будет, Наська станет жить у меня. А если чего с Наськой хитростью сотворишь, уговоришь и изуродуешь ее, я эту твою Алевтину в тюрьму посажу». «Что ты говоришь, мама, опомнись!» Евгения Ивановна всплеснула руками. «Знаешь, есть вещи, которые...» «Нет таких вещей, которые...» Теперь и Татьяна Сергеевна грохнула кулаком по столу, да так, что подпрыгнул стакан с чаем, расплылось по скатерти борое пятно. Она по полсотни за аборты берет, я ее, сучку, в тюрьму упрячу».